Глава 8. Тревожные ночи. Враг замыслов своего врага не знает. Восточная поговорка. Всю ночь Савелий провел в тревоге. Всматривался сквозь бойницы вдаль, прислушивался к шуму взбаламученного города. Обычная ночная тишина вокруг Рязани исчезла. Тысячи огней горели внизу под стенами и на равнине за рекой, точно щедрая рука разбросала вокруг раскаленные угли. Это татары всю ночь напролет жгли костры, безжалостно растаскивая для этого избы, сараи и заборы. Вдали под небосклоном полыхали огромные пожары. На низких тучах дрожали их багровые отблески. Подошли ратники, беспокойно смотрели вдаль. «Вон горит Пронск», — сказал тоже. «До него верст 50 будет». «А что же это?» «Ведь в самом деле Пронск». «Гляди, Соболевку подпалили». «Братцы, братцы, Ухорскую жгут». «Где?» «Да вон, за лесом». «А не переволоки?» «Не, их пока не тронули». «Да что же это, братцы, изверги проклятые? Вон еще горит, вон далеко. Это Ярустово». «Как Ярустово?» — застонал Савелий. «Да ведь Ярустово верст 30 за Рязанью». И он подумал о своих, которым советовал в случае беды бежать к пахому рыбаку в Ярустово. «Зачем им ждать, пока возьмут Рязань? Что им, окаянным, 30 верст? Вишь их сколько? Кругом так и рассыпались. Жгут да грабят погосты». В стороне Ярустова зарево было особенно сильным. Яркое желтое пламя поднялось высоко и лизало облака. «Дурни!» — сказал молодой ратник. «Это татары себе на голову стога с сеном подожгли». «Нет, зря сказал», — возражал Савелий. «Татарам сено дороже хлеба. Кони-то без сена пропадут. Куда эти стервицы тогда денутся? Это наши сами сено подожгли. Будем жечь скирды и стога, татар выморим». «Да, уж им здесь не житье, мы им не покоримся». Ночь прошла тревожно, стража не смыкала глаз. Утром за рекой пропели петухи. В Рязани отозвались другие. Покрытые инеем воины всматривались в затухавшее зарево. Татарские костры продолжали мигать тысячами огней. Солнце поднялось над синей бахромой дальних лесов. Пробежавшие по снежной равнине розовые лучи осветили татарские отряды черными потоками, направлявшиеся к городу. Люди и лошади тащили розвальни с бревнами, жердями, досками. На стене с любопытством и волнением толпились рязанцы и гадали, что будут делать татары. Стали прибывать группы пленных. Вокруг них вертелись татары и стегали плетьми, подгоняя отстававших. Со стены было ясно видно, что на многих татарах уже надеты русские крестьянские полушубки и армяки, а пленные идут раздетые, оборванные, многие в одних портах и рубахах. Некоторые падали. На них набрасывались татары и били, пока те не вставали снова или же не затихали навсегда. Пленные начали возводить внизу вокруг города деревянный забор, складывая растасканные из домов бревные доски. «Гляди, точно баранов огораживают», — говорили на стенах. «И шкуру сдерут, как с барана. Посмотрим, кто кого. Пусть сюда стервицы сунутся». К воротам подъехало несколько всадников. Среди них был князь Глеб. Он кричал, клялся, что никакого вреда никому в Рязани не будет. «Откройте ворота и выходите в поле. Только добро свое оставьте дома. Свободно пойдете, куда хотите. Татары пальцем вас не тронут». «Это Глеб Владимирович», — заволновались на стене. «Братоубийца окаянный. С родственников обманом перебил, Каин проклятый. Недаром тебе анафему поют. Братьев сгубил, теперь родину продаешь. Кол тебе осиновый в спину». Со стены полетели стрелы. Ловко пущенный камень ударил Глеба. Он поспешно повернул коня и умчался обратно. На рассвете камнеметная машина придвинулась ближе к городским воротам. Татары, скрываясь за большими деревянными щитами, начали обстрел. Они оттягивали бревно с железной чашкой на конце, опускали в чашку большой камень. Бревно с грохотом откидывалось вперед, швыряя камень. Невдалеке, за развалинами дома, скрывались в засаде татарские всадники – поджидая, не выйдут ли смельчаки из ворот. Воевода Кофа приказал строго-настрого: «Сохраняйте свою силу, отбивайте неверных, но не выходите из ворот. Они нам готовят лукавую затею,